Эрхард встретил меня на полпути к своему дому, и мы вместе покатили в Ландалфен. Произошло там вот что. Примерно в 4 часа утра имел место грандиозный взрыв. Наверное, это взрывная волна и разбудила меня ни свет ни заря. Местность там, по счастью, пустынная. Вот разве что наемного рабочего в его доме в 3 милях оттуда взрывом сбросило с кровати. Самое странное, шума почти не было. Фермер решил, что это подземный толчок, и заснул снова. Двое поселян, возвращаясь домой с вечеринки, утверждали, будто услышали глухой звук, что-то вроде отдаленного грома или гула взрывных работ, и подумали, уж не потерпел ли крушение самолет с грузом бомб. В 7 утра наемный рабочий оседлал велосипед и поехал посмотреть, в чем дело, но ничего не обнаружил. Однако ж он рассказал о происшествии своему нанимателю, и где-то после 9 оба отправились на разведку в машине фермера. На сей раз фермер свернул на окольную дорогу и поехал в сторону цыганского табора, что раскинулся милях в 2 оттуда. Первой их находкой стала вовсе не часть человеческого тела, как утверждает мистер Эдвардс, но ослиная передняя нога. Нога валялась посреди дороги, а далее деревья и каменные изгороди буквально сравнялась с землей. На сотни ярдов вокруг эпицентра взрыва поля площадью в 2 акра, на котором цыгане стояли табором, были разбросаны обломки кибиток и прочий мусор. Я видел это поле своими глазами. Инспектор Ландалфенской полиции, хороший знакомый Эрхарта, разрешил нам подойти поближе. По первому впечатлению, здесь произошло скорее землетрясение, нежели обыкновенный взрыв. В результате взрыва образуется кратер, либо расчищается более или менее ровная площадь. А здесь поверхность вся вспучилась и пошла трещинами, точно вследствие содрогания земной коры. По полю тек ручей. Теперь здесь образовалось озеро. С другой стороны, характерные признаки взрыва тоже наблюдались. Часть деревьев были повалены, от других остались только пеньки, но остальные стояли нетронутыми. Изгородь между полем и шоссе почти не пострадала, хотя и проходила по вершине кургана или насыпи. Зато ограда на следующем поле, значительно дальше от эпицентра, разлетелась вдребезги. Разумеется, как мы и предполагали, повсюду валялись также изуродованные останки людей и животных, клочья кожи, осколки костей. Мало что из них удалось идентифицировать. Казалось, взрыв развеял в пыль все живое. Самой крупной находкой была та самая ослиная нога на дороге. Вскоре мне сделалось так дурно, что я вынужден был вернуться и сесть в машину. А Эрхард еще сейчас ковылял по полю, подбирая разнообразные ошметки. Я слышал, как сержант спросил его, что он ищет, и Эрхард ответил, что понятия не имеет. Но я-то знал. Эрхард надеялся отыскать хоть какие-нибудь подтверждения тому, что цыгане связаны с континентом Му. И отчего-то я был уверен, что полковник ничего не найдет. К тому времени вокруг собралось под 1000 зевак. Все они пытались пробиться поближе и выяснить, что случилось. Пока мы пытались выехать на дорогу, нашу машину остановили 10 раз. На вопросы Эрхард неизменно отвечал, что над полем, по всей видимости, взорвалась летающая тарелка. На самом-то деле мы оба почти не сомневались, что именно произошло. Сдается мне, старик Чикно сошел слишком далеко и выболтал мне много лишнего. Эрхард полагал, что цыган совершил большую ошибку, считая, будто Лойгор в чем-то подобный людям, а сам он их слуга и может себе позволить некоторые вольности. Чикно не сознавал, что сам он не более чем расходный материал, а из-за своей простодушной склонности похваляться и выставлять себя глашатаем и вестником Лойгор представляет для них опасность. Именно к такому выводу мы пришли после того, как я пересказал Эрхарту свою беседу с Чикно. Когда я дошел до конца своих заметок, Эрхард подвел итог. «Неудивительно, что они его убили. Но он, в конце концов, ничего особенного не сказал. Он наболтал достаточно. Вероятно, они решили, что об остальном мы и сами догадаемся. Мы пообедали в гостинице. И горько об этом пожалели». Похоже, все до одного знали, откуда мы только что вернулись. На нас пялились во все глаза, наш разговор подслушивали. Официант так долго слонялся без дела поблизости от нашего столика, что хозяин был вынужден его отчитать. Мы по-быстрому покончили с трапезой и отправились к Эрхарту. В библиотеке опять разожгли камин, и миссис Долгелли принесла кофе. До сих пор ясно, как наяву, помню каждое мгновение того вечера. Помню напряженную, зловещую атмосферу. Помню отчетливое ощущение физической опасности. Больше всего Эрхарта поразило, с каким презрением отнесся Чикно к моим словам о том, что полковник Д. не верит в их власть. Как сейчас помню, старый цыган разразился таким потоком ругательств, что даже кое-кто из посетителей обернулся. А ведь он был прав. Они обладают немалой властью, властью различного свойства. Ибо мы пришли к заключению, что причиной опустошений в цыганском таборе стал не взрыв и не землетрясение, но сочетание одного с другим. Взрыв, настолько сильный, чтобы расшвырять кибитки, услышали бы и в Саутпорте, и в Меленкурте, и уж, конечно, в Ландалфене, каких-нибудь 5 милях от поля. Расселенные трещины наводили на мысль о подземных толчках, но подземные толчки не разнесли бы табор вдребезги. Эрхард полагал, и в итоге я с ним согласился, что цыганский лагерь вместе с его обитателями в буквальном смысле слова разорвало на куски. Но в таком случае зачем понадобились содрогания земной коры? Здесь напрашивались 2 объяснения. Либо это твари прорывались из-под земли, либо землетрясение – это ложный след, преднамеренный отвлекающий маневр. А выводы из такого предположения напрашивались столь ужасные, что мы налили себе по виски, несмотря на то, что на дворе стоял белый день. Выходит, они нарочно стараются создать правдоподобное объяснение случившемуся. То есть у них есть причина для скрытности. И насколько мы могли судить, причина одна и только одна. У них есть планы. Планы на будущее. Мне тут же вспомнили слова Чикно. «Это же их мир, как ни крути, и они хотят отобрать мир назад». Вообразите себе нашу досаду. Во всех Эрхартовых книгах по оккультизму и по истории континента Му даже намека на ответа не нашлось. Трудно противостоять парализующему отчаянию, если даже не знаешь, с чего начать. Вечерняя газета удручила нас еще больше. В ней с уверенностью утверждалось, что причиной трагедии стал взрыв нитроглицерина. Эксперты выдвигали теорию, якобы объясняющую факты. Сын и зять Чикно работали в каменоломнях на севере и привыкли иметь дело со взрывчатыми веществами. В каменных карьерах нитроглицерин действительно порою использовался, он дешев и прост в изготовлении. В газетном сообщении утверждалось, что сыновей Чикно подозревали в краже больших объемов глицерина и азотной и серной кислоты. Взрывчатка была им нужна для взлома сейфов. Цыгане, должно быть, изготовили изрядное количество нитроглицерина, а тут случилось небольшое землетрясение, и все их запасы взлетели на воздух. Смехотворное объяснение. Что и говорить. Для того, чтобы произвести такие разрушения, нитроглицерина потребовалось бы никак не меньше тонны. И в любом случае, взрыв нитроглицерина оставляет характерные следы. На опустошенном поле ничего подобного обнаружено не было. Взрыв нитроглицерина слышен издалека, а тут тишина. И однако ж, объяснение это никто всерьез не оспаривал, хотя впоследствии было проведено официальное расследование катастрофы. Наверное, люди просто-напросто боятся необъяснимых тайн. Ум нуждается в успокоительных гипотезах, пусть даже самых нелепых. В той же вечерней газете обнаружилась заметка, на первый взгляд к делу не относящаяся. Заголовок гласил «Таинственный газ – следствие взрыва». В коротком абзаце утверждалось, будто многие жители этой области проснулись поутру с сильной головной болью и с ощущением вялости и апатии. Примерно так дает о себе знать начинающийся грипп. Но в течение дня все прошло, как будто и не было. Уж не выделился ли в результате взрыва какой-нибудь газ, способный вызвать такие симптомы? Задавался вопросом репортер. Научный консультант газеты добавил примечание. Именно такие симптомы вызывает сернистый ангидрит. Несколько человек почувствовали ночью характерный запах. А нитроглицерин, как известно, содержит в себе небольшое количество серной кислоты, чем запах и объясняется. «А это мы сейчас проверим», – промолвил Эрхард и набрал номер Саутпортовского бюро погоды. 10 минут спустя нам перезвонили и дали ответ на наш вопрос. Ночью ветер дул с северо-востока, а Ландалфен лежит к северу от места взрыва. Но никто из нас по-прежнему не осознавал всей значимости этой подробности. Несколько часов подряд мы просматривали мой перевод рукописи Войнича, а потом перелопатили 30 с чем-то фолиантов о континенте Му и родственных темах. А затем, уже потянувшись к очередному тому про Лемурию и Атлантиду, я скользнул взглядом по книге Сачеверела Ситвелла «Полтергейст». Рука моя замерла на полдороге. Я уставился прямо перед собою, отчаянно пытаясь вспомнить какой-то полузабытый факт. И тут меня осенило. «Боже мой, Эрхард!» — воскликнул я. «Мне тут внезапно в голову пришло, а где эти твари берут энергию?» Полковник непонимающе воззрился на меня. «Это ведь их собственная природная энергия, нет? Но для того, чтобы генерировать энергию, необходимо физическое тело, а вот взять, например, полтергейсты...» И тут Эрхард понял. Полтергейсты забирают энергию у людей, как правило, у девочек-подростков. Одна точка зрения состоит в том, что полтергейсты самостоятельным бытием не обладают, они – что-то психического проявления подросткового бессознательного, выплеск фрустрации или жажды внимания. Согласно второй точке зрения, это духи, которым необходимо подпитываться энергией эмоционально неуравновешенного человека. Ситвелл ссылается на проявление полтергейста в домах, что долго простояли пустыми. А не поэтому ли столь многие местные жители, проснувшись поутру, стали жаловаться на усталость и гриппозность? Уж не у них ли забрали энергию, необходимую для взрыва? А если так, выходит, опасность не слишком и велика. Значит, Лойгор собственной энергией не обладают, им приходится черпать ее у людей, предположительно спящих. Стало быть, могущество их ограничено. Одна и та же мысль одновременно пришла в голову нам обоим. Да, но в мире столько людей. Тем не менее, мы оба внезапно взбодрились и в обновленном состоянии духа задумались о нашей ключевой задаче, как оповестить род человеческий о Лойгор. Вряд ли эти твари неуничтожимы, иначе они бы не взяли на себя труд уничтожить Чикно за то, что тот слишком распустил язык. Вероятно, их можно истребить с помощью подземного атомного взрыва. Лойгор никак себя не проявляли на протяжении многих веков, значит, могущество их ограничено. Если бы мы располагали неоспоримыми доказательствами их существования, наши шансы противостоять угрозе оказались бы весьма велики. Отправной точкой, самое очевидное, был Ландалфенский взрыв. Он неопровержимо свидетельствует о реальности этих сокрытых сил. Необходимо, чтобы общественность о том узнала. В каком-то смысле смерть Чикну нам только на руку. Лойгор раскрыли свои карты. Мы порешили утром снова съездить на место взрыва и составить подробное досье. Потом мы опросим жителей Ландалфена и выясним, действительно ли кто-то из них ночью почувствовал запах сернистого ангидрида и станет ли настаивать на своем, если сообщить, что ветер дул в противоположном направлении. Эрхард знал нескольких журналистов с Флит-стрит, которым не безинтересно все таинственное и сверхъестественное. Он с ними свяжется и даст понять, что есть материал для сенсационной публикации. По возвращении к себе в гостиницу поздно вечером я с облегчением перевел дух. Таким счастливым я вот уже много дней себя не чувствовал. В ту ночь спал я крепко, без сновидений. Когда же, наконец, проснулся, время завтрака давно прошло, а я ощущал себя совершенно разбитым. Решив, что слишком долгий сон мне не на пользу, я попытался дойти до ванной комнаты. Голова раскалывалась, как при гриппе. Я принял 2 таблетки аспирина, побрился, спустился вниз. К счастью, такого рода симптомы больше ни у кого не наблюдались. Кофе и гренок с маслом слегка подкрепили мои силы. И я списал все на самое обычное перенапряжение. И позвонил Эрхарту. «Боюсь, он еще не встал, сэр», — сообщила миссис Долгелли. «Сегодня утром он неважно себя чувствует». «Что с ним такое?» «Ничего особенного, просто очень устал». «Я сейчас буду», – пообещал я. И попросил регистратора вызвать мне такси. Сам я еле ноги передвигал. 20 минут спустя я уже сидел у изголовья Эрхартовой кровати. Выглядел он еще хуже меня. Да и чувствовал себя ужасно. «Мне страшно досадно это предлагать, учитывая, как нам обоим скверно», – проговорил я. «Но, сдается мне, надо нам как можно скорее убираться из здешних мест». «Давайте подождем до завтра», – простонал полковник. «Завтра нам станет еще хуже. Они выпьют все наши силы до последней капли, и в итоге мы не переживем самой пустячной простуды». «Пожалуй, вы правы». И хотя все это предприятие представлялось настолько тяжким и мучительным, что и словами не выразишь, я дополз таки до гостиницы, уложил чемоданы и заказал такси до Кардиффского вокзала, рассчитывая сесть на 3-часовой лондонский поезд. Эрхарту пришлось совсем туго. Миссис Долгелли, выказав неожиданную силу духа, отказалась паковать его вещи. Полковник позвонил мне. Я с трудом дотащился обратно к нему, мечтая лишь об одном – снова залезть в постель. Но усилия мои не пропали в туне, я слегка ожил, а к полудню и головная боль прошла. Я почувствовал себя гораздо лучше, вот только в мыслях ощущалась странная легкость. Я объяснил миссис Долгелли, что получил срочную телеграмму, и наша поездка в Лондон – это вопрос жизни и смерти. Экономка мне поверила, хотя так и осталась в убеждении, что Эрхард всенепременно скончается по дороге. Заночевали мы в гостинице «Риджент Палас», а поутру проснулись, чувствуя себя превосходно. За завтраком, пока мы дожидались яичницы, Эрхард заметил. «Ну что, старина, по-моему, мы побеждаем». Но ни он, ни я на самом деле в это не верили.